Глава 17. Вынужденное признание. Мистер Ноэль стоял у окна. Было видно, что он нервничает. «Когда же они прекратят показывать нас в новостях?» — в сердцах вскричал он, задергивая шторы. «Даже спокойно поговорить нельзя без того, чтобы наша беседа не вылезла на небо». Я ощутила приступ гнева, осознавая, что каждое мое слово, каждое движение отображается на небе. Хотелось убежать от всего мира, свернуться калачиком и пережить беду вдали от любопытных взглядов. Следующая мысль была куда ужаснее. Неужели наш разговор с отцом тоже не остался без внимания? Словно в ответ на мои предположения, отец Эрика раздраженно сказал. «Пока вас не было, нам показывали совещание департамента магии по вопросу летучих карет. Оно только что закончилось, и вместо заставки...» Они вклинили наши посиделки. Мистер Ноэль широкими шагами прошел к креслу и сел. Видимо, вся эта неразбериха окончательно довела его. Никогда не видела его таким расстроенным. Да и миссис Ноэль изменилась. В зале суда она всячески поддерживала меня, как в былые времена. А сейчас стала колючей незнакомкой, готовой бросить меня на растерзание злых языков, лишь бы я не запятнала честь ее сына. Впрочем, если они решатся выпроводить меня из своего дома, то в этой ситуации пострадаю не только я, но и Эрик. Он может иметь хоть сотню любовниц, но детей рожать может только лишь с женой. Такова природа нашего мира. Я тоже могу родить исключительно от мужа. И если хочу нянчить малышей, то стоит проявить смирение и принять брак с Эриком. Подумав о детях, смутилась. Столько сегодня говорилось о том, что он мой муж, а я ни разу не подумала о том, что мы с ним должны будем разделить постель. К этому я абсолютно не готова. Я не смогу раздеться перед ним. Я не люблю его. Он мой друг. Судорожно выдохнув, попробовала успокоиться. Получилось не сразу, но мне это удалось. Гости заговорили, пытаясь сгладить неловкую тишину. Я не смогла вникнуть в их разговор. Мне было не до них. Подмерный гул голосов, подумала, что рано или поздно мне придется пойти на близость с Эриком. А что, если во время поцелуев с ним я почувствую то же, что тогда, когда целовалась с Ричардом? Может, не только поцелуи Ричарда могут пробуждать во мне приятное щемящее чувство? О, небо! Зачем я подумала о Ричарде? Надо забыть! Я помотала головой, отгоняя наваждение. Нам всем стоит отдохнуть. Миссис Ноэль поднялась и натянуто улыбнулась, вырвав меня из цепких лап размышлений. Ее улыбка была фальшивой настолько, что стало неприятно. Представляю, каково ей принимать в гостях не только меня, но еще и моих друзей. Небось, готова всех прогнать с глаз долой, лишь бы очистить свои воспоминания обо мне. Вслед за ней стали подниматься остальные. Эрик подошел ко мне и предложил руку. «Надо же!» Как уважительно с его стороны. Неужели он готов к примирению? Я вложила свою ладонь в его и встала, все так же изображая величественность. Пусть только попробует подумать, что я чувствую свою вину. Вот уж нет, не дождется. Он повел меня по длинной анфиладе комнат в мои апартаменты, которые я занимала всегда, когда мы с отцом приезжали сюда в гости. Периферией сознания поймала, что за нами никто не пошел. Хоть в той же стороне были апартаменты родителей Эрика и моего отца. Не хотят нам мешать? Ну что ж, правильно. Нечего слушать, как я выскажу ему все, что думаю о нем и его гнусном сокрытии брака. Напрасно надеяться, что сможет упрекнуть меня хоть в чем-то. Мы вошли в мои апартаменты. Тяжелые бархатные шторы были задернуты, и в зале стоял приятный полумрак. При нашем появлении загорелись свечи в многочисленных подсвечниках, расставленных на резных столиках, вычурных комодах и просто на натертом до блеска паркетном полу. Стены, задрапированные зеленым шелком, украшены гобеленами и картинами в тяжелых позолоченных рамах. Посередине стоял большой круглый стол. Над ним висела шикарная люстра, но свечи на ней не стали зажигаться. Вокруг стола стояли 4 стула на резных ножках и с высокими спинками. Множество изящных статуэток и ваз украшали интерьер. Я любила эту комнату. Здесь был высокий книжный шкаф. Я обожала уединиться с одной из книг. забиралась в глубокое кресло, стоящее у окна, и могла читать дни напролет. Дальше зала мы с Эриком не прошли и остались стоять в неловком молчании. Мне бы предложить ему присесть, но бунтарский дух кричал, чтобы я выставила его вон. Тут к внутренней борьбе примкнул разум и убедил меня в том, что надо быть покладистее. Отец просил меня принять этот брак, а раз так, то надо смириться. К тому же следовало признать, что если мы расстанемся с Эриком, то у меня никогда не будет детей. Ну, разве что я смогу вытащить Ричарда из иной реальности и затащить в постель. Он тоже мой муж, и от него-то я тоже могла забеременеть. Тьфу, что за мысли! Пошли прочь! «Так и будешь молчать?» – спросил Эрик и развалился в кресле, кивком указывая на другое, что стояло напротив. «А что ты хочешь услышать?» Я села и одарила его высокомерным взглядом. «Ну, может, слова извинения?» – протянул он, закидывая ногу на ногу. «Да?» – перешла я в наступление. «И за что я должна извиняться? За то, что ты...» «Не забывайся!» – тут же начал сердиться он. «Хорошо. Пусть выпустит пар, а потом уже можно будет взять ситуацию в свои руки. Эрик, думаю, ты понимаешь, что во всем виновата не я, а все вы. Все же не вытерпела я. Да и просто молчать тоже было не по мне. Да, сознаю, что надо было раньше оповестить тебя. Но раз уж так получилось, то нечего винить меня, вставила я, нервно перебирая пальцами. Он замолчал и вонзил в меня стальной взгляд. Я понимаю, почему ты так поступила, но не знаю, что нам делать с тем, что ты... Он запнулся. Что у тебя... Снова молчание. И, наконец, он собрался с духом. Что у тебя была интимная близость с другим мужчиной. Мы впервые затронули тему близости, и мне стало неловко. Но мы с Эриком муж и жена, и лишняя скромность неуместна. Придется обсудить это. Почему-то захотелось его позлить, а заодно узнать, что он будет делать и говорить, думая, что я была в постели с Ричардом. «Я не могу изменить того, что произошло», — с вызовом сказала я. «А я не могу избавиться от наваждения, что ты лежишь в его объятиях». Его голос стал глухим и прерывистым. На лице заиграли желваки. Ему было тяжело. «Всю свою жизнь, сколько себя помню, я любил только тебя, вначале как подругу, а потом как желанную девушку. Я представлял, как мы наконец-то сможем объединиться и радоваться жизни, растя детей. Эти мысли всегда приносили мне счастье. А теперь я чувствую пустоту и отчаяние. Ощущаю присутствие этого негодяя в твоей жизни. Он осквернил твое тело и связал свою душу с твоей. Он всегда будет незримо жить с нами, как бы мы ни старались прогнать воспоминания о нем». Глаза Эрика загорелись огнем отчаяния. Было видно, как ему больно. «Не драматизируй», — фыркнула я, закатывая глаза. «Помнится, раньше ты был менее щепетилен в вопросах брака. Думаешь, я забыла, как ты говорил, что, женившись, обязательно заведешь десяток любовниц?» «Я шутил», — подскочил он. «Вот и дошутился». Я тоже вскочила. Мы стояли в каком-то метре друг от друга, сцепившись взглядами. Никогда не помнила его таким. Глаза горят. Ноздри раздуваются, губы дрожат. Вдруг он бросился ко мне и схватил. Не успела я опомниться, как он жадно впился поцелуем в мои губы. Я чуть не задохнулась от неожиданности. Стала отпихиваться, но он еще крепче сжал меня в объятиях. Я замычала. Не так я представляла себе наш первый поцелуй. Впрочем, я его прежде вообще не представляла. Но последние несколько часов изменили все, и мои мысли стали крутиться вокруг неизбежных поцелуев, которые неминуемо должны были перетечь в нечто более интимное, как и положено у супругов. Эрик долго терзал меня алчными, горячими и жестокими губами. Насытившись, оторвался. Я затравленно смотрела на его красивое, искаженное страстью лицо. Синие глаза, вечно источающие тепло, вдруг стали черными, с пронизывающим взглядом. Эрик шумно выдохнул, потеснил меня к столу и повалил на него спиной. Я истерично завопила и забилась в его руках, но он не обращал внимания на сопротивление. Его рука смело задрала мои юбки и заскользила по коже. «Не смей!» — кричала я. «Остановись!» «Думаешь, что ему можно, а мне нельзя?» Он был настойчив и ни перед чем бы не остановился. Я услышала треск рвущегося нижнего белья, и настырные мужские руки пробрались к заповедным местам. «Не трогай меня!» Я уже перешла на виск. «У нас с Ричардом ничего не было! Он соврал в суде!» Эрик застыл с идиотским выражением лица. Мне даже показалось, что его мысли заскрипели от перенапряжения и трения друг о друга. Он выпустил меня и отшатнулся. Я моментально одернула юбки и отбежала по другую сторону стола. Когда между нами стоял стол, мне было спокойнее. «Ты это сказала, чтобы я отпустил тебя?» – недоверчиво протянул он. «Нет, я сказала правду!» Я закусила у дела и понеслась. В ту ночь, когда мы с ним познакомились, мы спали порознь. Потом убежали и поженились. Ричард пообещал не принуждать меня к постели. Его устраивала та жизнь, что у него была, в которой у него было много красивых женщин. Так что он не потребовал от меня исполнения супружеского долга. Но чтобы нас прекратили показывать по небесным новостям и сочли наш брак обычным, он предложил инсценировать первую брачную ночь. Для этого мы переспали в одном шалаше, но между нами ничего не было. В какой-то момент мне даже стало жалко Эрика от того, как он пытается усвоить новости. Его глаза застыли на мне в жутком недоверии и изумлении одновременно. Но зачем он оболгал себя в суде? Зачем выставил себя моральным уродом? Задал он логичный вопрос. Значит, начал приходить в себя. Это хорошо. Затем, чтобы спасти меня. Но для чего? Разве ему не все равно было, что бы с тобой стало? Видимо, нет, с вызовом выкрикнула я. Ты же не хочешь сказать, что он полюбил тебя? Несмело предположил Эрик. Нет, конечно, фыркнула я от этой нелепой мысли. Что за бред? Он просто благородный человек и не захотел портить мою жизнь. Ему все равно было не избежать ссылки, а меня он спас от нее. Выражение лица Эрика менялось по несколько раз в минуту. Я и не думала, что он такой эмоциональный. «Ну и дела!» Он отошел от стола и свалился в кресло, зарывшись пальцами в волосы. Я не рискнула покинуть свое укрытие. Разделяющий нас стол меня вполне устраивал, как и обескураженный вид Эрика. «Поэтому я хочу спасти его, и ты должен мне помочь!» — сказала я и увидела, как он неосознанно кивнул.